Десятая глава. Чёрт. Я отклеила язык от нёба и застонала, схватившись за голову. Лёгкое сокращение мышц лба послало копьё тошноты вверх по пересохшему горлу. «Что случилось?» — хрипло спросила я. Ответом был тихий смех Гиацинты. «Чего только не случилось! Я-то думала, что раньше уже видела тебя пьяной. Будем считать, что я ошибалась». Реальность ударила меня силой кракена, схватившего поперёк живота. «Домашнее пиво Огра, чёрт!» «Правильно, кстати, спасибо. Если бы я не увидела, как ты на него отреагировала, я бы могла попробовать сама». Она снова засмеялась, её смех завибрировал в моём черепе. Я с трудом приподняла веки, и они заскрипели, реально заскрипели в знак протеста. «Я помню, как сделала для начала один глоток. А сколько всего я выпила?» Гиацинта сидела за маленьким столиком у зарешеченного окна. Занавески, вероятно, в прошлой жизни белые, были отдёрнуты. Голубое с золотым покрывало на кровати вызывающе контрастировало с серебряно-красным ковром. Пурпурные и бронзовые обои ничуть не помогали сгладить безумие цветов. Всеблагая богиня, кто бы ни обставлял эту комнату, он не учёл, что тут могут жить похмельные гости. Мы могли бы сейчас быть хоть на Луне, но я всё же предположила, что мы сняли комнату в единственном мотеле города Хили. Моя подруга снова усмехнулась. «А больше ты и не пила!» «Да ну, всего один глоток!» Он меня предупреждал. Это я помнила очень хорошо. Дюйм за дюймом я передвинулась к краю бугристой кровати и села. «Кстати, приходил Рубизаль», — сказала Цинт небрежно. Мой желудок чуть не вывалился из задницы. Дерьмо. Он приходил и что сказал? Ну, я объяснила ему, что сейчас не самое лучшее время. Казалось, он никуда не торопился. Заглянул в окно и довольно быстро понял, в каком-то состоянии. Ты устроила вечер караоке, на котором присутствовала только ты. Я уставилась на Цинт с затуманенным взглядом. Одна из особенностей сильного похмелья заключается в том, что трудно одновременно маяться им и чувствовать себя смущенной. Заглянул в окно? Да, Рубизаль. Хотя лично мне гораздо легче выговорить «Руби-гигант». Земля трясётся под его ногами. Он убирает снег одним движением руки, а потом смотрит в окно и улыбается. О, и у него есть арфа. Я вспомнила мягкий звон арфы, который заставил оцепенеть охрану аэропорта. Да, это он. Проклятие, Алли. А ведь у меня было всего одно грёбаное дело — ждать появления этого парня и не напиваться. Цинт подала мне стакан воды, и я осторожно отхлебнула. Заметка на память. Никогда больше не пей варево Огров. «Руби встречается с тобой через 2 часа в...» «Погоди, где же...» «Он ведь сказал...» Цинт порылась в бумагах на столе. Я покачивалась на краю кровати, обхватив голову руками, и слушала её болтовню, пока она не выпрямилась, торжествующе размахивая бумажкой для заметок. «Последняя переправа через реку перед угольной шахтой Уссибелли». Я посмотрела, где это. Примерно в 15 минутах езды отсюда. Мне нужно было собраться с мыслями, прежде чем я всё-таки встречусь с этим парнем. За всю жизнь я слышала только об одном великане — защитнике бродяг, и у меня было ощущение, что он и Рубизаль — одно и то же лицо. Мне повезло, потому что гиганты не славятся большим умом и лёгкостью в общении. Оставалось скрестить пальцы и надеяться, что Рубизаль среди гигантов такое же исключение, как Докс среди огров. «Я буду в душе, если тебе понадоблюсь». «Ладно, мне, наверное, лучше...» Я закрыла дверь за подругой, не дав ей договорить. «Можете подать на меня в суд, но с похмелья я...» «Пренеприятнейшая личность». Протянув руку в крошечную душевую кабинку, я включила холодную воду и сбросила одежду и оружие. Когда через несколько секунд я шагнула под душ, у меня перехватило дыхание, и я чуть не сделала воду потеплей. Но холод выполнил свою задачу, уничтожив худшее проявление похмелья. Я, не торопясь, помыла длинные волосы и избавилась от грязи последнего дня. Вернее, 2 дней и 2 ночей. С обеда в королевском замке пошёл 2-й день. Выйдя из душа, я уже куда лучше владела разумом и телом. Я оставлю Гиацинту здесь, хочет она того или нет. Встречусь с Руби и осмотрю место входа в Андерхилл, чтобы понять, что мне это даст. Завернувшись в потрёпанное полотенце, которое больше подошло бы в качестве полотенца для рук, я рывком открыла дверь ванной. «Алли!» — странным тоном пробормотала Цинт. Я подняла взгляд. На меня в упор смотрели темные глаза, не имеющие ничего общего с глазами моей подруги. На меня пристально глядел Паолан. «Сиротка». Я ставила чертов нож в ванной комнате. «Что ты здесь делаешь?» Его полные губы медленно растянулись в ухмылке, глаза еще больше потемнели. «Я уже сказал тебе ночью. Перед тем, как ты начала передо мной вытанцовывать, и танцевала целый час». Разинув рот, я бросила свирепый взгляд на Цинт. В ее памятках в разделе «Сказать Али сразу после того, как она проснется» должно было значиться именно это. Фалан выследил меня, или он здесь по той же причине, что и я? Благие и неблагие редко работали вместе. Чаще они старались действовать независимо друг от друга, но с одной целью. И совместная работа не была чем-то неслыханным. А еще Фалан мог явиться потому, что два двора решили сообща вернуть меня на Унимак. Гиацинта широко раскрыла глаза, затем многозначительно посмотрела вниз. Я проследила за ее взглядом и внутренне умерла при виде своего розового соска, торчащего из дырки в грёбаном полотенце. Благодаря холодному душу сосок выглядел вполне способным проткнуть кому-нибудь глаз. Я сдвинула полотенце, и Гиацинта издала встревоженный звук. Снова посмотрев вниз, я увидела, что теперь на всеобщее обозрение выставлена верхняя часть моих бедер и то, что между ними. У меня, наверное, было 9 жизней, потому что я умирала снова и снова. В затхлой комнате раздался низкий голос Фаолана. «На твоем месте я бы сдался. Эта печальная пародия на полотенце может прикрыть не слишком много. Не волнуйся, я не смотрю. Ты не в моем вкусе, отнюдь». Дворняга, сирота, полукровка. Невысказанные слова, но я все равно услышала их и напряглась. Заставив себя встретиться с ним взглядом, я нахмурилась при виде радужного водоворота, едва заметного в темных глубинах. Вопреки своим словам, он скользнул взглядом по моему телу и полуприкрыл глаза. «Фалан, скажи, зачем ты здесь? Я не в настроении играть в твои дурацкие игры», — сказала я, чувствуя, как вода с волос маленькими ручейками стекает по рукам. Он шагнул в комнату и показал бумажный пакет. «В качестве небольшого предложения мира я принес завтрак». Я зарычала. «И?» — продолжал он, приподняв бровь. «Как я уже сказал тебе ночью, я здесь с группой неблагих, расследующих, что случилось с Андерхиллом. Было бы проще, если бы ты рассказала, что произошло, когда ты и другие неиспытанные принесли клятвы. Это дало бы нам отправную точку». «Да ну?» — настороженно спросила я. «И какова цель вашего расследования?» «Андерхилл надо вернуть. Ты ведь знаешь слухи о том, что может с нами случиться без Андерхилла». С этими словами он протянул пакет с едой. Я не притронулась к подношению. Взгляд Гиацинты метался между нами, одна ее рука скользнула к груди. «Я думала, члены королевской семьи распускают эти слухи просто для того, чтобы держать нас в узде», — сказала Цинт, и я уловила в ее голосе страх и боль. Она взяла у Фаолана пакет с завтраком и прошла мимо кровати на крошечную кухоньку. «Ты намекаешь на то, что Фейри действительно сходит с ума без Андерхилла?» — спросила я. Он пожал плечами, и я не смогла удержаться от беглого взгляда на его облегающую черную кожаную форму, украшенную над сердцем идеальным красным полумесяцем, знаком неблагого двора. «Было бы глупо отвергать такую возможность». Я поджала губы, потом сказала, словно размышляя вслух. «Что, если Андерхилл медленно разрушался в течение многих лет или даже десятилетий? Возможно, Фейри сходили с ума дольше, чем кто-либо предполагал. Это объяснило бы случай с родителями Гиацинты. Они стали вести себя не так, как могли вести те родители, которых она помнила. Между мной и Фаоланом повисла оглушительная тишина. Когда он снова посмотрел вниз, я вздрогнула, но отказалась отступать. «Я уверена, тебя где-то ждут. Спасибо за завтрак и извини за... ну, за то, что случилось ночью. Богиня, помоги. Хоть бы я не поцеловала его в другой глаз». «О чем именно ты сожалеешь? Ты сделала что-то, чего не должна была делать?» Я не поняла. Спрашивает он о минувшей ночи или о чем-то другом. Например, о моей роли в гибели Андерхилла. Я ведь не напилась настолько, чтобы проболтаться об этом, верно? Я заставила себя не двигаться, не вздрагивать и даже не сглатывать. «Быть в стельку пьяной — такую роскошь немногие из нас могут себе позволить, сиротка. Несмотря на клятву, которую ты дала, в конечном итоге ты выбрала изгнание. Тихо, угрожающе сказал он. Это делает тебя непредсказуемой. Будучи потомком Луга, героя благих, Фаолан, ко всеобщему удивлению, распределенный в неблагой двор, вероятно, искренне мне завидовал. Он-то всегда и везде придерживался и будет придерживаться высоких стандартов. Вспыхнув, я взяла свой рюкзак. Неловко, чтобы оголить как можно меньше задницы. Я уже стояла одной ногой в ванной комнате, когда он снова заговорил. «Оденься, сиротка. Я буду здесь, когда ты выйдешь, и ты сможешь рассказать, почему ты часто оказываешься у входа в Андерхилл». Он понизил голос. «Я уверен, у тебя есть на то веская причина». «Чёрт», — пробормотала я. Он упомянул, что участвуют в расследовании, которые ведут неблагие, но почему бы рядом не оказаться и благим по той же самой причине? Торопясь восстановить свое имя, я почему-то даже не задумалась о таком варианте, а теперь готова была побиться об заклад, что благие тоже меня ищут. Я натянула кожаные леггинсы на меховой подкладке и свежую зеленую рубашку, затем вытащила плащ с капюшоном, чтобы надеть его потом. Убирая оружие в ножны, я обдумывала, какой позиции держаться в разговоре с Фаоланом. Я не сомневалась, что у Гиацинты, несмотря на ее веселый нрав, вполне хватило ума, чтобы давать туманные ответы на все его расспросы. Оставив волосы распущенными, чтобы они просохли, я вернулась в спальню. «Ну?» — он опустился в кресло, которое раньше занимала Цинт. Я села напротив и взяла у своей подруги рогалик, намазанный сливочным сыром. Лицо Цинта раскраснелось, взгляд был рассеянным, отстраненным. Мое недавнее замечание явно заставило ее мысленно вернуться в прошлое, вспомнив родителей. Те же мысли метались и в моей голове. Если судьба отца и мамы Цинт действительно изменилась из-за изменений в Андерхилле, я собиралась восстановить их честные имена. «Я жду, сиротка», — сказал Фаолан с легким нажимом. Я откусила большой кусок рогалика и прожевала, заставляя красивого ублюдка ждать. Я думала, он разозлится, но с удивлением заметила крошечную искру веселья в темных глубинах его глаз. Непослушание возбудило его, не так ли? Интересно. Не то чтобы меня это волновало. Я дернула плечом. «Вообще-то простая история. Я сама себя изгоняю». Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Чёрт, по-моему, он видел мою ложь насквозь. «В самом деле?» «В это трудно поверить». «Я себя изгоняю», — повторила я. Теперь Фаолан подался вперед и, уперев локти в колени, опустил руки. «Зачем, сиротка? Ты закончила тренировки, получив статус элиты. Ты могла выбрать любую стезю. Кажется ужасно странным пускать все это по ветру. Разве что у тебя имелась другая причина для бегства». «Чёрт! Все казалось неправильным», — выпалила я. «Дом, который мне дали, казался неправильным. Выбранная мной область дальнейшей деятельности казалась неправильной. Пребывание рядом с благими фейри высокого статуса казалось неправильным. Поэтому я ушла. Это тоже выбор, хоть мне его и не предлагали». Вот это было правдой более чем наполовину. Я откусила еще кусочек рогалика, чувствуя, что Фаолан не сводит с меня глаз, читает меня, пытается распутать клубок моих слов и отделить ложь от правды. «Это может быть попыткой заново приспособиться к миру после тренировок в Андерхилле, насколько я понимаю», — сказал он наконец. «Но здесь ты хочешь жить в треугольнике, где собрано самое худшее, что может предложить наш мир?» Я вскинула глаза. «Не может быть, чтобы здесь было так плохо». Впервые я увидела на его лице проблеск настоящего гнева. «Здесь хуже, чем ты думаешь, сиротка», — коротко ответил он. Я прищурилась. «Что ты имеешь в виду?» Фаолан продолжал присматриваться ко мне, и у меня возникло ощущение, что он обдумывает свои следующие слова. Покачав головой, он подался ближе. «Здесь пропадают люди. И я говорю не об одном или двух. За десятилетия, по нашим источникам, пропало больше 35 тысяч. По человеческим сведениям, около 16 тысяч. О здешних местах всегда ходили слухи, как о своего рода Бермудском треугольнике. И раньше этого хватало, чтобы начальство в человеческом мире не било тревогу. Но в последние годы стало исчезать больше людей. Правительственные чиновники знают, что тут живут фейри-изгои. И теперь эти чиновники хотят получить объяснение от дворов. Ни у одного из дворов нет объяснений. Черт, к нему действительно прислушивалась королева, раз он владел такой информацией. Я тихо выругалась. Я не знала. Так много смертей. Мне слишком хорошо были знакомы потери и горе. Я могла только вообразить, каково пришлось людям, потерявшим родителей, детей, братьев и сестер. У меня сжалось горло, волна сочувствия затопила меня. Дело плохо, очень плохо. Вдобавок к очевидному ужасу, который вызывали эти смерти, моему народу ни к чему было иметь под боком разозленных людей. Просто людей чересчур много, чтобы мы могли с ними справиться. И наша магия нам мало бы чем помогла. Палан схватил мой стул и пододвинул его к себе. Теперь я ничего не видела, кроме лица своего собеседника, а он мог говорить совсем тихо. Дворы уже расследовали дела некоторых изгоев с помощью кое-каких наиболее дружелюбных бродяг. Рубизаль. Вот почему он направлялся навстречу. Возможно, даже летел на Унимак. «Ты думаешь, это взаимосвязано?» — спросила я. «И исчезновение людей имеют отношение к тому, что случилось с Андерхиллом?» Вместо ответа он сказал. «Тут не самое подходящее для тебя место, сиротка, особенно если ты здесь и вправду в роли изгоя». «Нет, я не хотела быть изгоем и не хотела попасть под перекрестный огонь дворов, если они начнут кампанию против изгоев. Мне просто некуда было больше податься». «Тебе надо вернуться на Унимак», — продолжал Фаолан. «Возвращайся туда, где ты не будешь подвергать опасности себя и других». «Напыщенный осел. «Я могу постоять за себя, Лан», — огрызнулась я. «Я в этом сильно сомневаюсь», — он пристально посмотрел на меня. «Ты не очень хорошая лгунья, сиротка, и ты погубишь не только себя». Он кинул взгляд в сторону маленькой кухни, на которой тихо напевала гиацинта, притворяясь, что дает нам побыть наедине. Хотя какой уж тут наедине в таком тесном пространстве? «Она здесь из-за тебя», — очень тихо сказал Фаолан. «Сможет ли она о себе позаботиться? Ты думаешь, что сможешь ее защитить? Нет, не сможешь. Ты все еще та самая маленькая приютская девочка». Я подавила желание врезать ему по носу. «Она поехала сюда за мной. Мне хотелось бы, чтобы она вернулась, но она не вернется, потому что мы обе взрослые и можем поступать так, как нам заблагорассудится». Заиграв желваками на скулах, он медленно кивнул и еще больше понизил голос. «Группа благих также расследует дело Андерхилла. Думаю, Гиацинта могла бы присоединиться к ним в качестве поварихи. Это могло бы защитить». «Защитить кого?» — раздался голос Цинт над нашими головами. Ухмыляясь, я откинулась на спинку деревянного стула. «Фаолан пытается спихнуть тебя на кого-нибудь другого. Думает, я тебе не подхожу». Он быстро перевел взгляд темных глаз с меня на Цинт. «Это для твоего же блага, Гиацинта. Ты не хуже меня знаешь, что ты не боец. По крайней мере, у сиротки есть некоторый опыт в умении постоять за себя. Даже если этого опыта окажется недостаточно для здешних мест». Гиацинта выпрямилась. «Чего для нее достаточно, так это того, что я рядом. Только попытайся нас разлучить. Только попробуй. Увидишь тогда, на чьей я на стороне. Может, у тебя и есть член, но я умею готовить. Члены со временем вянут. Умение хорошо готовить остается навсегда». Он захлопнул рот, и я изо всех сил постаралась не рассмеяться. «Это в духе Цинт. Поставить Фаолана на место упоминанием пениса». Откашлившись, я сказала. «Цинт остается со мной. Я выбираю умение хорошо готовить». Я сомневалась, что с благими ей будет безопаснее. Они знали, что мы близкие подруги, и если бы нашли Цинт, устроили бы ей допрос, выпытывая, где я. «Каков же тогда твой план? Просто убежать в лес?» — откровенно издевательски спросил Фаолан. «Мой план?» Мой план, каким бы он ни был, осложнялся присутствием обоих дворов в треугольнике и еще больше моими новыми подозрениями относительно Фейри-изгоя. Придется учитывать все это, но, черт возьми, я не собиралась раскрывать перед Фаоланом свои карты. Я должна остаться здесь. Я сама себя изгнала, поэтому сейчас у меня нет другого выхода. Постараюсь как можно быстрее наладить связь с другими Фейри, но если они под следствием, мне надо быть осторожной. Поэтому спасибо за предупреждение. Я помолчала. Думаю, если случится худшее, сбегу в лес и построю там бревенчатую хижину. Так-то. Гиацинта бросила на меня быстрый взгляд, затем снова гневно воззрилась на Фаолана, стараясь никуда больше не смотреть. По моему тону она поняла, что сейчас будет. Я собиралась снова солгать Фаолану, совсем чуть-чуть. И, как ни странно, чувствовала себя виноватой. Для меня прошло 8 лет, для него и Гиацинта всего 4. Тем не менее, 4 года — долгий срок. Все мы изменились. Фаолан изменился в тот день, когда попрощался со мной в приюте. Те частички мягкости, которые я видела в нем раньше, исчезли. Мне бы не мешало это помнить. Он больше не был моим героем. Поколебавшись, я сказала: «Если начнется облава или что-нибудь в том же роде, ты можешь заранее меня предупредить? Я не хочу драться с тобой и попортить твое милое личико. Если такое случится, уверена, женщины неблагих назначат награду за мою голову». Он меня удивил. Встал и улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. Наши глаза встретились, и я почему-то не смогла отвести взгляд. «Сиротка, я бы хотел посмотреть, как ты попробуешь такое сделать». Вызов — плохой способ заставить меня отступить. Я встала и подступила к нему. Наши носы почти соприкасались. «Не искушай меня, Ленни». Когда я промурлыкала его прозвище, цвета в его глазах закружились немного быстрее. Всего на секунду, даже долю секунды, я подумала, что он сделает что-нибудь по-настоящему глупое, например, поцелует меня. Кто-то откашлялся. Я дважды моргнула, внезапно и остро осознав, что на нас таращится Цинт. Она смотрела так увлеченно, что ей не хватало пакетика с попкорном, чтобы завершить образ зрительницы. Пала очнулся первым, отступил назад, его взгляд заметался между мной и Гиацинтой. «Я буду проверять, как ты. Как вы обе. Вот и надейся убедить его сказать, когда произойдут облавы. Вместо этого нам придется опасаться и его, и благих. Если ты сумеешь меня найти». Я вздернула подбородок и обнаружила, что любуюсь его высокими скулами и почти синеватым оттенком черных волос. Его улыбка была острой и откровенно хищной. «У меня никогда не было проблем с тем, чтобы тебя найти. Имей это в виду». «О чем он?» Фаолан открыл дверь, и в комнату ворвался холод. Оглянувшись через плечо, он некоторое время внимательно на меня смотрел. «Будь осторожной, сиротка. Ты больше не на Унимаке». Гиацинта шагнула к нему. «Она могла бы надрать твою неблагую задницу, Лан! Убирайся отсюда, пока я не натравила на тебя Алли!» Не уверена, что я могла бы подтвердить ее слова делом, но оценила оказанный мне вотум доверия. Лан нахмурился, но потом снова посмотрел на меня, и его лоб разгладился, а легкое подергивание губ почти превратилось в улыбку. «Передай Рубизалю мои наилучшие пожелания».